Глядя на Ермолкина, трудно было поверить, что родила его обыкновенная женщина, и что пела ему на русском языке колыбельные песни, и что слышал он своими ушами уличные голоса, и что читал он хоть когда-нибудь Пушкина, Гоголя или Толстого. Глядя на Ермолкина, казалось, что родила его типографская машина и завертывала вместо пеленок вот в эти самые гранки и верстки. И как в эту серую бумагу навсегда впечатались в его сознание и в каждую его клетку несъедобные и мертвые слова. Вот к этому удивительному человеку и попала Нюра однажды. Постучав в дверь и услышав «Войдите», застала она в кабинете самого редактора, иссохшего на своей работе, и другого, полного, но подвижного и резкого в движениях. Этот другой был некто Константин Ципин, называвший себя фенологом. Этот фенолог бегал из угла в угол по кабинету и заламывал руки. «Борис Евгеньевич», — взывал он к редактору, — «я вас очень прошу, не правьте мою заметку, ведь она такая маленькая». «Ишь, чего захотел», — ответил редактор, помешивая ложечкой остывший в стакане чай. «Как не править, когда вы пишете? Наступила пора бабьего лета. У нас женщины-труженицы. Они стоят у станков, они водят тракторы и комбайны, они заменили своих мужей, ушедших на фронт, а вы их оскорбительно называете бабами. Я не их, я лето называю бабьим, так говорят в народе». «Ну, если все слова, что в народе, говорят, да в газету...» Редактор покачал облысевший своей головой. «Но ведь не писать же женское лето», — сказал фенолог. «Именно женское. А может быть, дамская? Нет, дамская нам не подходит, а женская в самый раз». «Борис Евгеньевич! — завопил фенолог. — Вы меня убиваете. Спросите у любого человека, хотя бы у этой посетительницы. Девушка, — обратился он к Нюре, — вы вот, я вижу, из народа, у вас такое время, когда осень, когда тепло, когда солнышко светит, как называется?» «То как хочет, так называет», — сказала Нюра уклончиво. Ей не хотелось идти против редактора. «Вот, вот, видите?» — оживился редактор. «А у нас газета. Мы не можем называть кто как хочет. Вы по какому делу?» — благосклонно спросил он у Нюры. «Да я насчет мужика своего, насчет Чонкина». Услышав эту фамилию, редактор отодвинул в сторону стакан с чаем, выпрямился и одеревеневшими губами сказал: «Слушаю вас». Фенолог Ципин тут же исчез, словно его и не было. «Слушаю вас», — повторил редактор. «Так вот, я насчет того же, что как же мне быть», — сказала Нюра, приближаясь к столу. «Чонкин-то мой мужик, а прокурор говорит, отказаться надо». «Ну, раз прокурор говорит, значит, так и надо сделать», — сказал Ермолкин. «Как же», — сказала Нюра, покачав головой, — «я ведь беременная». «Беременная?» — удивился Ермолкин. «Это меняет дело». «Подождите, я должен подумать». Он обхватил голову двумя руками, закрыл глаза, и похоже было, что действительно погрузился в глубокое размышление. Нюра смотрела на него с интересом, к которому примешивались и испуг, и уважение. Так, обхватив голову руками, Ермолкин просидел, может быть, несколько секунд, но Нюре показалось, что счет шел на минуты. Ермолкин вдруг тряхнул головой и, как бы приходя в себя, долго смотрел на Нюру. Достал из ящика чистый лист бумаги, подсунул Нюре и сказал тихо: «Вот здесь, внизу, распишитесь». «Зачем?» — поинтересовалась Нюра. «Мы здесь напишем заметку от вашего имени. Нужна ваша подпись». «Какую еще заметку?» — насторожилась Нюра. — «Мы напишем, что вы, как будущая мать, от себя и от имени вашего ребенка решительно отмежевываетесь от так называемого Чонкина и заверяете, что будущего сына своего или дочь воспитаете истинным патриотом, преданным идеалам партии Ленина, Сталина».

хоть в самый центральный, днем и ночью слеп над серым, как грязная скатерть, газетным листом, выискивал остро отточенным карандашиком это самое слово и шевелил губами, подсчитывая. Нет, конечно, за время работы в печати Ермолкину случалось встречать всяких людей. Попадались и отчаянные сорвиголовы, которые то ли по молодости, то ли по отсутствию журналистского нюха горячились, доходя до кощунства. А почему, мол, именно 12, а не 8 или даже не 7? В таких случаях Ермолкин только покачивал головой и грустно усмехался. Эх, мол, молодо зелено. Высоко взлетишь, низко сядешь. Некоторые садились, весьма низко. И не за то, возможно, что упоминали какое-то слово реже, чем полагалось, а потому что, усомнившись в одном правиле, человек непременно распространяет свои сомнения дальше, и потом трудно бывает остановиться. Итак, Ермолкин начал с передовой. Сегодняшняя передовая была прислана сверху. Править ее Ермолкин не мог, не считая, конечно, грамматических ошибок. Все же, водя по строчкам карандашом, он подсчитал и, к его не то чтобы удивлению, а точнее сказать удовлетворению, нужное слово повторялось именно 12 раз. Видно, вышестоящий сочинитель в своей литературной работе придерживался того правила, что и Ермолкин. Статья призывала народ в трудное для него время с особым вниманием и даже с сердечным волнением, и даже еще с какими-то более глубокими переживаниями прислушаться к указаниям вождя и воспринимать их как руководство на все случаи жизни. «Указания товарища Сталина, — говорилось в статье, — для всех советских людей стали мерилом мудрости и глубочайшего постижения объективных законов развития общества». Эта фраза чем-то задержала внимание Ермолкина. Он еще раз пробежал по ней рассеянным взглядом, стал читать дальше, но почувствовал, что ничего не соображает. «Устал», — вслух подумал Ермолкин и провел рукой по лицу. «Да, устал». Медленными движениями он снял с себя потертые нарукавники, положил их в ящик стола и, прежде чем покинуть редакцию, заглянул к ответственному секретарю Лившицу. «Вот что, Вильгельм Леопольдович, — сказал он, слегка зевая, — я передовую прочел, а остальное уж, пожалуйста, вы только повнимательнее, ладно? А я пойду домой». «Домой?» — удивился Лившиц. «А что, рано?» — спросил Борис Евгеньевич. — Да нет, не рано, а... Лившиц сначала и сам не понял, чему он удивился, но потом подумал и понял, что никогда не видел Ермолкина уходящим домой. — Хорошо, — сказал он. — Идите, Борис Евгеньевич, и не беспокойтесь, все будет в порядке. — Но смотрите, — предупредил Ермолкин. Я оставляю вас за себя и надеюсь, что все будет как надо. Я думаю, что ваша слабость сейчас не... Что вы, перебил Лившиц, вы же знаете, я бросил окончательно, уже целый месяц ни капли не принимал. Ну-ну, я вам верю. С этими словами Борис Евгеньевич покинул свой кабинет. Весть о том, что он идет домой, молнией облетела редакцию. Сам Борис Евгеньевич этого не заметил, но когда он шел по коридору, все двери редакции отворились, и сотрудники провожали его долгими, изумленными взглядами. Очутившись на улице, Борис Евгеньевич прошел несколько шагов в неведомом ему направлении и тут же остановился. И стал в растерянности вертеть головой. Он хорошо знал только два адреса — в райком и в типографию, а вот дорогу к собственному дому забыл. «Где же я живу?» — стал он мучительно думать. И даже обхватил руками свою небольшую голову и наморщил лоб, но к видимым результатам эти усилия не привели. В памяти, до отказа, забитый казенными словосочетаниями, Смутно маячили деревянный мостик через какую-то канаву, кусок какого-то плетня, голубая скамейка. И это все. Совсем заработался, — объяснил Ермолкин свое состояние себе самому и решил спросить дорогу у кого-нибудь из прохожих. «А, гражданочка, — обратился он к первой встречной женщине с двумя кошелками, — вы не скажете, как мне пройти? Он не договорил и уставился на женщину оттупело. «Куда?» — спросила женщина. «Одну минуточку», — заторопился Ермолкин. Он достал из кармана свой паспорт и стал искать в нем адрес, по которому был прописан и которого он совершенно не помнил. «Да вот!» — он прочел вслух название улицы, указанной в соответствующей графе, и женщина, как ни была, удивлена, словоохотливо и со многими лишними подробностями объяснила, как идти и где куда поворачивать. Ермолкин пошел, как ему было указано, и вскоре был бы дома. Но по пути у перекрестка двух улиц увидел людей, которые, сбившись в кучу, кружились на небольшом пятачке, перемещаясь, меняясь местами и что-то выкрикивая, словно искали друг друга. Это был так называемый хитрый рынок, знакомый ему по временам его юности. Ермолкин удивился. Он думал, что эти хитрые рынки навсегда отошли в прошлое. Во всяком случае, в своей газете он давно о них ничего не читал. На страницах его газеты жизнь рисовала совершенно иной. Это была жизнь общества веселых и краснощеких людей, которые только и думают о том, как собрать небывалые урожаи, сварить побольше стали и чугуна, покорить тайгу, и поют при этом радостные песни о своей баснословно счастливой жизни. Люди, которых видел Ермолкин сейчас, слишком уж оторвались от изображаемой в газетах прекрасной действительности. Они не были краснощеки и не пели веселых песен. Худые, калеченные, рваные, с голодным и вороватым блеском в глазах, они торговали чем ни попадя. Табаком, хлебом, кругами жмыха, собаками, кошками, старыми кальсонами, ржавыми гвоздями, курами, пшенной кашей в деревянных мисках и всяческой ерундой. Что-то похожее на любопытство проснулось в прокисшей душе Ермолкина. Он вступил в круг этих людей, обуреваемых жаждой наживы, и его закружило в водовороте. Однорукий мужик в подпоясанной веревкой телогрейке стоял над раскрытым мешком с махоркой, во всю глотку выкрикивая: «Табачок, крепачок, покурила на бочок! Самогон, первачок!» — повторял за ним другой мужичонка с большим чайником в руке. Видимо, сам он ничего нового придумать не мог. Разбитная баба в ватных штанах торговала двумя кусками мыла, черного, как деготь. «Навались, подешевело, расхватали, не берут!» Городская старуха с надменным лицом держала на растопыренных руках лису с костяными пуговицами вместо глаз и ничего не кричала. Лиса была потертая, побитая молью, как и сама старуха. Молодой человек в темных очках сидел, поджав под себя ноги в пыли, и держал на груди плакат: «Подайте от рождения слепому и глухому для украшения несчастной жизни кто сколько может». «Трах-бах-тарарах, приехал черт на валах на зеленом венике из самой Америки!» Инвалид на колесиках, в тельняшке и без козырки, раскидывал на грязном вафельном полотенце три карты. Два туза пиковых, один бубновый. «Кручу, верчу, за это гроши плачу, рубь поставишь, два возьмешь, два поставишь, хрен возьмешь! Заметил, выиграл, не заметил, проиграл, замечай глазами, получай деньгами! Кто замечает, в лоб получает, трах-бах-трарах! Ну что, батя?» Он обратился к Ермолкину. «Что, глаза вылупил? Попытай счастье!» «Нет-нет», — сказал Ермолкин и отошел. У одной тетки купил он два леденцовых петушка и у другой глиняную свистульку в виде петушка же для ребенка и стал выбираться. Он собрался покинуть хитрый рынок, когда внимание его привлек старый еврей в длинном плаще и потертом танкистском шлеме. Старик сидел на деревянной скамеечке рядом с клеткой, в которой помещались две черных морских свинки. Тут же в землю была воткнута палка с прибитой к ней фанеркой, а на фанерке химическим карандашом коряво выведено «Ученые морские кабанчики за 1 рубль предсказывают судьбу». «А вы сами, — приблизился Борис Евгеньевич к старику, — верите в эту чушь? Я не знаю». — пожал плечами старик. — Я не гадальщик, я сапожник. Когда у меня есть немножко кожи, я шью обувь не хуже, чем мой сын Зиновий вставляет зубы. Когда у меня нет кожи, я зарабатываю на жизнь чем-нибудь другим. Как же вы можете гадать, если сами не верите? Кто вам сказал, что я не верю? Я сказал, что я не знаю, но моя жена Циля считает, что эти кабанчики очень умные, потому что они таки приносят нам немножечко денег. Конечно, ни в какие гадания, ни в какие предсказания Ермолкин нисколько не верил, но это стоило так недорого. Всех трех петушков, и Леденцовых, и Глиняного, он положил в карман, а из кармана вытащил мятый рубль и, поколебавшись, протянул старику. «Ну-ка, посмотрим», — сказал он, — «на что ваши свиньи способны?» Старик, ничего не ответив, взял рубль, снял с колена ящичек с билетами, сложенными в виде пакетиков для порошка, и сунул в клетку. Одна из свинок встрепенулась, забегала вокруг ящика, стала что-то вынюхивать, поглядывая на Ермолкина, словно пытаясь определить, чтобы ему такое выбрать похуже. Затем решительно сунула нос в ящичек, и вот уже один билет забелел в ее мелких зубах. Старик выхватил билет и протянул Ермолкину. Ермолкин, скептически улыбаясь, развернул и прочел. «Не доверяйте другим того, что вы должны были сделать сами, и не беритесь за то, что могут сделать другие. Чужая ошибка может привести к непоправимым последствиям. Остерегайтесь лошадей». «Я же говорил чушь», — сказал Ермолкин, протягивая старику записку. «Ну, что это может значить?» Старик сквозь очки глянул на записку, но в руки не взял. «Я не знаю», — сказал он. «Может быть, это ничего не значит. А может быть, что-нибудь таки значит». «Абсолютная чепуха», — уверенно сказал Ермолкин. «Ну, я понимаю, первая часть еще может иметь хоть какой-то смысл, потому что применима ко многим случаям, но при чем же здесь лошадь?» «Я не знаю», — повторил старик смиренно. «Но вы это сами писали?» «Не сам. А кто же?» Старик посмотрел на Ермолкина, потом еще выше, на небо, как бы прикидывая, не приписать ли сочинение билетов высшим силам, но передумал и признался, вздохнув. «Невестка моя писала, жена Зиновия, она имеет хороший почерк и немножко лучше меня знает вашего языка». Такой простой ответ почему-то обескуражил Ермолкина. Может, он все же надеялся, что билеты составлялись в каких-то потусторонних инстанциях. Он не стал больше спорить, только сказал старику, что его следовало бы отвезти куда надо и проверить документы. «Я бы вам не советовал этого делать», — печально возразил старик. «Один такой, как вы, симпатичный, проверял мои документы, но его ж таки нет». Старик вел себя нагло. Но Ермолкин решил не связываться, только пробормотал шарлатанство и, жалея о потраченном даром рубле, стал выбираться из толпы, но выбраться оказалось непросто. Худой, небритый дядя в длинной до пят шинели дохнул на Ермолкина перегаром. — Отец, дуру хочешь? — Дуру? — удивился Ермолкин. — Какую дуру? — Да вот же! Дядя отвернул полу шинели, и Ермолкин увидел противотанковое ружье. с укороченным стволом. — Вы с ума сошли! — сказал Ермолкин и пошел дальше. Но пока он проталкивался, ему еще предложили купить орден Красного Знамени, фальшивый паспорт и справку о тяжелом ранении. — Что же это происходит? — думал Ермолкин. — И где же я нахожусь? — Дяденька! А дяденька! Борис Евгеньевич оглянулся. Девица с ярко накрашенными губами держала его за рукав. — Дяденька, пойдем в сарайчик. — Сарайчик? — переспросил Ермолкин, подозревая, что за этим кроется что-то ужасное. — А, собственно, зачем? — А за этим, — улыбнулась девица. — За этим? — Ну да, — кивнула она. — Я недорого возьму, всего полсотенки. — Вы что такое говорите? — зашипел Ермолкин, оглядываясь и как бы ища поддержки у окружающих. — А что говорю? — обиделась девица. — Что говорю? Вон за стакан махорки сотню берут. — Ишь ты! — вмешался в разговор продавец махорки. — Сравнила тоже. Стаканом махорки 100 раз накуришься, а ты за 1 раз, эй, вон сколько дерешь. — Ты его, дяденька, не слушай, — отмахнулась девица. — Он глупой, он разницы не понимает. — Пойдем, дяденька, ты не бойся, я чистая. — Да как вы смеете? — багровее возвысил голос Ермолкин. — Как вы смеете предлагать мне такую пакость? Я коммунист! — добавил он и стукнул себя кулаком во впалую грудь. Трудно сказать со стороны, на что Ермолкин рассчитывал. Может, рассчитывал на то, что, услыхав, что он коммунист, весь хитрый рынок сбежится к нему, чтобы пожать ему руку или помазать голову его елеем. Может, захотят брать с него пример, делать с него жизнь, подражать ему во всех начинаниях. — коммунист! — скривилась девица. — Сказал бы, что не стоит! — Это коммунист, коммунист! Давить таких коммунистов надо! — закричала она вдруг визгливо. — сказал Ермолкин. И опять стал оглядываться. «Да как же это?» Он думал, что собравшиеся здесь люди, хоть и погрязли в частнособственнических инстинктах, но дадут решительный отпор этой враждебной вылазке. Но никто не обратил на происходящее решительно никакого внимания. Только однорукий посмотрел на Бориса Евгеньевича с сочувствием. «Иди, иди!» — А то ведь и вправду удавит, — сказал он почти благожелательно. И тут же, забыв про Ермолкина, закричал: — Табачок, крепачок! Не находя ни в ком другом никакой поддержки, Ермолкин как-то весь сник, съежился и стал продираться сквозь толпу. А девица плюнула ему в спину и совершенно, не боясь никакой ответственности, прокричала: — Коммунист сраный! Услышав такие слова, Ермолкин даже пригнулся. Ему казалось, что сейчас сверкнет молния, грянет гром или, по крайней мере, раздастся милицейский свисток. Но не произошло ни того, ни другого, ни третьего.